Глава 44. Рассказ Вовочки был настолько удивителен, что я было усомнился в правдивости его слов, если бы не знал, что мой незатейливый друг не способен так изощренно лгать. Я тут же забыл о своей предстоящей поездке, приготовил чай, достал торт, и мы с ним протрепались до 3 часов утра. Сегодня, придя с работы, Вовочка застал своего отца сидящим у телефона с кривым лицом в какой-то странной, раздраженно устало-очумелой прострации. Сам телефон был отключен. Вовочка поинтересовался, что случилось и почему телефонный аппарат не присоединен к розетке. Выяснилось, что примерно в 10 утра раздался звонок, и какая-то женщина попросила Володю. Отец ответил, что он на работе и что застать его дома можно только вечером. Женщина заметно огорчилась и сказала, что обязательно потом перезвонит, а также задала очень странный вопрос: не звонил ли Володе кто-нибудь еще? Вскоре позвонила другая женщина. Потом еще, еще, еще. Все они спрашивали Володю и очень расстраивались, когда узнавали, что не могут немедленно с ним поговорить. Сначала отец Вовочки разговаривал вежливо, потом стал браниться, посылать куда подальше, швырять трубку. И, наконец, часам к 4 дня, когда телефон накалился до бела, отсоединил его, чтобы немного прийти в себя. Несколько раз он пробовал его включать, но сразу же раздавался телефонный звонок. На том конце провода нетерпеливо дышала в трубку очередная незнакомка, которая интересовалась Володей. Что-то невероятное. Разве такое может быть? Ведь его сын отнюдь не Казанова, чтобы его целыми днями разыскивали десятки женщин. Может, опять эти, как его, паранормальные явления? Барабашка? «Не дрейф, батя!» — поспешил успокоить Вовочка отца. «Я объявление дал в газету. Жену ищу». «Какого хер ты это сделал?» — разозлился отец. «Кто тебе разрешал? Теперь нам никто не сможет дозвониться, ублюдок толсторожий!» «Сам ты хер собачий, это мои дела. Буду я тебя еще спрашивать, что хочу, то и делаю в своей квартире. А ну, отзынь!» Вовочка грубо отодвинул растерявшегося батю и опрометчиво присоединил телефон к розетке. Тут же раздался звонок. Женщине было около 30. Звали ее Аней. Она работала медсестрой, чередуя ночные дежурства в нескольких больницах, и проживала в 3-комнатной квартире с матерью и малолетним сыном. С мужем она разошлась примерно год назад. Он не работал, пил, воровал из дома вещи. Теперь Аня мечтала познакомиться с непьющим мужчиной, который примет ее такой, какая она есть, вместе с ребенком, будет любить, баловать, водить в Макдоналдс, станет настоящей опорой любимой женщине, чтобы была нормальная семья. «Вы не пьете?» — поинтересовалась она. «Нет, я к этому равнодушен», — ответил смекнувший Вовочка. «Но только иногда по праздникам». «Очень хорошо». Они договорились в ближайшие дни встретиться и расстались весьма довольные друг другом. Едва Вовочка положил трубку, раздался следующий звонок. Теперь его персоной интересовалась некая Марина, которой было около 40 лет. У нее вроде все ничего и работа отличная, она директор небольшого продуктового магазина, вот только на личном фронте как-то не сложилось». Марина очень интересовалась внешностью своего телефонного собеседника, его ростом и весом. Вовочка поначалу удивлялся такому беззастенчивому допросу, но все выяснилось. Скоро у Марины юбилей, придут подруги с мужьями, и ей нужно во что бы то ни стало кого-то предъявить, мужика какого-нибудь приличного. Пусть это будет подставной мужик. Если бы он, Володя, ей помог, она была бы очень признательна и даже могла бы за это заплатить или отблагодарить как-то иначе. При этом она совершенно не против того, чтобы их отношения не ограничились разовой встречей, конечно, при взаимной симпатии. События развивались с головокружительной быстротой. Телефон без умолку звенел, трещал, заходился бешеной трелью. На трубке Людмила. Ей 45. Она работает администратором в гостинице и давно мечтает познакомиться с таким мужчиной, как Володя. Если честно, ей не нужен муж или ухажер с цветочками. У нее все по жизни хорошо. Она мечтает лишь о хорошем любовнике, который смог бы ее по-настоящему удовлетворить. Так что, если Володя уверен в своих силах, она приглашает его в гости прямо в гостиницу. Вовочка поговорил еще с двумя десятками женщин и заметно выдохся. Все эти Ани, Марины, Людмилы, Светы, Лены. Он уже стал в них путаться, а ведь даже не успел еще скинуть верхнюю одежду. Как вошел в квартиру, так и стоял у тумбочки в прихожей, на которой громоздился старый, разбитый, весь перемотанный изолентой, словно раненый боец бинтами, телефонный аппарат. Он даже перестал класть трубку на место. Просто нажимал пальцем на рычаг и, отпустив, уже слышал в трубке голос следующей кандидатки на его руку и сердце. Вовочка отключил телефон, наскоро поужинал, выкурил на балконе две папиросы любимого Беломора и вновь отправился в прихожую отвечать на телефонные звонки. Однако к 11 часам вечера он запутался окончательно. Кому и что он обещал? С кем и о чем договорился? Вроде бы медсестра Аня пригласила его в гостиницу на свое 40-летие, потому что ей нужно предъявить подругам приличного мужика, а потом он должен будет ее как следует отодрать. Все спуталось в его несчастной голове, не привыкшей к большим информационным нагрузкам. «Что делать-то?» – спросил Вовочка, когда закончил свой удивительный рассказ. Он был в некоторой степени взвинчен, даже обижен на меня, будто я дал ему невеликое благо, ведь множество женщин теперь всей душой жаждали личного знакомства с ним, а доставил кучу неприятностей. Я принялся его убеждать, успокаивать. «А где вышло это объявление?» – спросил он. Я показал ему газету, где красным фломастером жирно обвел текст. Он внимательно прочитал, перечитал. «Да это разве про меня?» – набычился он. «А что, разве нет?» – изобразил я удивление. «Твоя проблема в том, что ты сам себя воспринимаешь не таким, каков ты теперь есть, а прежним Вовочкой, вонючим безработным алкоголиком. Но это не так. Вот, посмотри». Я стал водить пальцем по строчкам объявления. «Ты работаешь в кооперативе?» «Да», – неуверенно отвечал он, выискивая в моем вопросе подвох. «Теперь у тебя есть деньги и, к тому же, собственная комната в трехкомнатной квартире. А эта квартира рано или поздно полностью отойдет тебе, ведь так?» «Ну, вроде бы так», – почесал он за ухом, тяжело сопя. «Ты согласен с тем, что ты, как минимум, не глупый и, к тому же, добрый? Что ты способен на искренние чувства?» «Ну да», – согласился Вовочка. Я подлил себе и ему чая. «Ешь торт, а то пропадет. Ну, а теперь ответь мне. Ты хочешь стать надежной опорой любимой женщине?» Вовочка задумался. С тех пор, как он бросил пить, он часто тормозил в самых неожиданных местах. «Хочу», — наконец ответил он и добавил с сердцем в голосе. «Очень хочу». «Ну вот, значит, все, что здесь написано, правда». «Так чем же ты недоволен?» Он очень долго думал. «Так оно так, но не совсем. Они, те, кто мне звонят, представляют совсем другого человека. Когда они меня увидят в натуре, вряд ли захотят со мной общаться. Об этом не беспокойся, это дело поправимое. Суть в том, что я тебя знаю, твой отец тебя знает, как облупленного. Твои друзья и твои помойные шлюхи тебя знают. Все твои недостатки, все твои червоточины нам известны, и действительно они отвратительны. Но они-то, эти женщины, тебя увидят впервые, и никто им не скажет, кто ты есть на самом деле». Я поспешил поправиться. «Кем ты был когда-то? Ты же представишься им в новом свете и будешь всеми силами поддерживать в них эту иллюзию. И я уверен, ты справишься. Вот вернусь через пару дней из Будапешта и серьезно тобой займусь. Я буду твоим имиджмейкером. А пока сиди на телефоне и постарайся никого не упустить. А чтобы не запутаться, И я распечатал Вовочке на компьютере удобную таблицу, в которой рекомендовал ему регистрировать всех своих новых знакомых, их имена, телефоны, возраст, наличие детей и жилой площади. «А в графе «примечания», — сказал я ему, — записывай все, что посчитаешь нужным, чтобы не забыть человека, с которым говорил. И помни, я потратил на это объявление несколько тысяч, и теперь не позволю тебе сорвать операцию. Работай, старайся, и мы выберем из всех этих женщин самую лучшую, с которой тебе и посчастливится провести остаток дней. Может быть, даже у тебя будет от нее ребенок. Итак, выше голову, комрад, и да поможет нам Бог». «Аминь!» — воскликнул счастливый Вовочка. В эту ночь я долго не мог заснуть. Боже, неужели столько звонков всего-навсего из-за одного несчастного объявления? Не может быть! Кто теперь будет утверждать, что я не талантлив и не разбираюсь в рекламе? Что ж, теперь мне предстоит интереснейшая игра, которой я лично буду дирижировать. И все же, несмотря на радость успеха, мне было немного не по себе. Мне было жаль этих одиноких, горемычных женщин, которых я обманывал, предлагая им в блестящей обертке плесневелый, подпорченный, а может быть, и давно сгнивший товар. Мне было стыдно, потому что я вселял в их разбитые сердца надежды, которые вряд ли когда-нибудь сбудутся. Меня не отпускало предчувствие, поскольку я очень хорошо знал Вовочку, что из всего этого вряд ли что-нибудь получится. А если и получится, ох и настрадается же та несчастная, которая станет жертвой этой хитроумной авантюры».